Кирилл. Аня. Какой суп ты больше всего любишь готовить? Слушай, мне сейчас стыдно признаться. Я, в принципе, люблю готовить, и раньше это делал чаще, но суп я не готовил никогда в своей жизни. А какой твой любимый суп? У меня много любимых супов, но готовить я люблю бульон. Куриный бульон. Он должен быть такой душистый, золотистый. Есть очень много разных споров о том, как его правильно готовить. Например, нужно ли сливать первую воду. Вообще, мне интересно, что бульон, он должен быть эстетичный. Хотя это просто заправка для будущего какого-то другого супа, но... Не-не-не-не-не-не-не-не, секундочку. Совершенно не заправка для супа. Это абсолютно самостоятельный прекрасный суп. Мне такой готовили всю жизнь. Готовила мама, готовила бабушка, готовила другая бабушка. Он должен быть золотистый, в нем должна плавать морковка. Я ненавижу вареную морковку, но, например, некоторые мои дети ее очень любят. Недавно обнаружила, что если бросить еще лавровый лист, который я, в принципе, не очень люблю, но именно в бульоне он очень дает такой приятный оттенок, тон. И еще черного перца сыпануть, и просто бомба. Просто бомба. Жирный, золотистый, восхитительный, ароматный бульон, который ты еще и делаешь клёцки, и это очень вкусно. Ну ладно, Аня, мне кажется, надо объявлять подкаст, потому что я предполагаю, что все наши слушатели уже захлебнулись слюной. Захлебнулись бульоном, потому что этот выпуск будет про бульон, как вы, наверное, уже догадались. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». «Неловкая пауза» — это подкаст просветительского гуманитарного проекта «Арзамас», в котором сотрудники «Арзамаса» рассказывают про потрясающие факты и удивительные истории, которые они узнали, пока работали над своими курсами и другими проектами. У сотрудников проекта «Арзамас» никогда нет неловких пауз в разговоре, потому что гуманитарии всегда знают, о чем поболтать. Меня зовут Кирилл Головастиков, и сегодня я говорю с моей коллегой Аней Красильщик. Аня, привет! Привет еще раз. Собственно, почему бульон? Потому что недавно я делала курс с Верой Аркадьевной Мильчиной, замечательной переводчицей, филологом, историком. Специалисткой по всему французскому, главный. Курс ее назывался «Путешествие в Париж», и вышел он в нашем онлайн-лектории «Арзрум». Было 4 лекции, и мне кажется, что этот курс идеально подходит для того, чтобы заполнять сведениями оттуда неловкие паузы. Про Арзрум обязательно расскажем в конце, а сейчас расскажи мне, что же Вера Аркадьевна рассказала тебе и слушателям ее курса про бульон, почему это важная тема для французской культуры. Вот как ты думаешь, когда в Париже появились рестораны? Бог ты мой, что ты имеешь в виду? Рестораны в современном смысле с белыми скатертями, условными звездами Мишлен? То есть что-то, что не является просто таверной, когда ты насытил брюхо? Ну, рестораны, куда приходишь, да, и поесть. Ну, как бы не только поесть, но и хорошо время провести, а не просто, типа, утолил голод и пошел дальше батрачить. Когда ты аристократ пришел куда-то поесть. Ну, типа того. 17 век, наверное. Моя идея — это король солнца. До французской революции великой, и даже, я бы сказал, задолго до нее. То есть, я думаю, где-нибудь 17 век, когда кто-то был в Версале, а кто-то в Париже в ресторан ходил. Нет? Но вот Вера Аркадьевна говорит, что слово «ресторан» и рестораны появились в Париже в 1760-е годы. Ого, настолько позже, я так не угадал. Так вот, а знаешь, что такое означает ресторан? Нет, но я знаю, что иностранцы, которые иногда ездят по Москве, случается и такое, и видят слово ресторан на вывесках, они спрашивают, что такое пектопа, потому что они читают кириллицу, как будто это латиница. Вера Аркадьевна сказала, что ресторан переводится как подкрепляющий. А-а-а. И, собственно, главным блюдом в этих парижских ресторанах был как раз бульон. А, ну логично. Потому что мы все знаем, что он вообще-то очень подкрепляет что-то, понесешь больному другу, когда ему плохо. Конечно, бульон. 100%. И в этих ресторанах... То есть получается, что ресторан — это там, где едят бульон? Получается, что так. И вообще в этих ресторанах подавали только блюда из мяса и яиц, потому что больше ничего они там готовить не умели. Французы ничего готовить не умели и с тех пор так и не научились. Кроме бульона. Шутка. Вообще, лекция, из которой я беру этот бульон, посвящена именно в основном ресторанам и разным другим заведениям, куда ходили французы в Париже 19 века. Но бульону Вера Аркадьевна посвящает такие виньетки, уже симпатичные. Ну, например, у нее есть такой любимый респондент, и она, когда рассказывала о нем в выпуске цикла «Ученый совет», говорила, что это ее очки в 19 век. Очень классно она про это говорила. Александр Иванович Тургенев. Такой мемуарист замечательный. Да, конечно. Один из большой семьи Тургеневых, и он брат декабристов. А сам не декабрист. И он очень много описывал Париж 19 века, и, правда, более раннего периода. Дело происходит в 1825 году. И вот он рассказывает со слов известного такого политического деятеля по фамилии Гизо, что при дворе французском до сих пор сохраняется бульон Людовика XIII. И дальше цитата. Подожди, как сохраняется бульон? Это как сейчас я в морозилку положил его? Сохраняется традиция подачи бульона. А-а-а. Ты сейчас все поймешь. Значит, слушай, как, значит, пишет Александр Иванович. «Однажды спросил Людвиг XIII чашку бульона поутру. Ему подали, с тех пор куча дичины тратится ежедневно на бульон сей. Людвиг XVIII не мог уж есть оного и не любил, но бульон сохранился, и его камердинер поедал оной». То есть очень трогательно, да? Людовик XIII это вообще... 13-й? 17 век, я был прав. Это у него была австрийская жена, разве нет? Да-да-да, совершенно верно. Был в браке с Анной Австрийской и родил благодаря ее помощи короля солнца Людовика XIV. Да-да-да. Видишь, он любил на завтрак есть бульон. Немножко странный завтрак, конечно. Мне кажется, круассан как-то все-таки больше подходит. И с тех пор до 18-го Людовика, это сколько же времени прошло? 2 века, получается. Каждый день во дворце варили бульон. По тому самому рецепту. И бедный 18-й его ненавидел, а камердинер доедал. Ну, традиция, она сильнее, чем личные пристрастия. Ты ненавидишь, а кто-нибудь другой, твой сын или племянник, будет любить. Так что традицию важно не потерять. Получается, что бульон — это такая французская скрепа, национальное блюдо. Так, это просто суперистория, конечно. Есть еще одна суперистория. Вера Аркадьевна рассказывает, что в Париже 1820-х годов появилась служба доставки еды. Была некая голландская компания, которая придумала доставлять бульон на дом. Вот, кстати, да, это значит, что если твой друг заболел, ты можешь не переться к нему своим бульоном в баночке стеклянной, а просто заказать в голландской компании. Удобно же очень. Да, подвешенный бульон. Да, и тоже какой-то, значит, публицист писал, что скоро бульон будут доставлять по трубам, как газ. Ха, это как мифы, знаешь, про армянский коньяк, про то, что в Армении есть 3 крана, да, для горячей, для холодной воды и для коньяка. Ну вот, а тут труба для бульона. А другой мемуарист пишет, что это такое спасение для холостяков, у которых нет кухарки, и которые любят суп так же страшно, как ненавидят счета от мясника. Слушай, это просто потрясающе. Доставка еды. Середина, даже это уже начало 19 века. Ну, не начало, 20-е годы, да, это первая треть. Я вот задал поиск прямо сейчас в поисковой системе, типа история служб доставки. И все, кто пишут историю, типа, примерно современных служб доставки, ну, знаешь, на каких-нибудь популярных сайтах не очень серьезных, все начинают с конца 19 века и пиццы. Там, собственно, какая-то история про то, что вот этой самой Маргарите доставили пиццу королеве, и появилась пицца Маргарита. Но это типа на 70 лет позже, чем то, про что ты мне рассказываешь. А они просто не слушали наши курсы в Арзруме. Вот, если бы слушали, они бы знали. На все эти истории надо переписывать. Да, именно. Интересно, конечно, было бы представить, как осуществлялась эта доставка. Они отправляли посыльного, типа, пришли нам кастрюльку. Как эту кастрюльку несли? Горячий или холодный? Нет, знаешь, как корочительные хозяйки, мне очень интересно, как они возвращали обратно кастрюльку или баночку. Точно. Я, например, очень не люблю, когда мои пластиковые контейнеры, которые я очень ценю, куда-то пропадают. Принесешь кому-нибудь, да, какой-нибудь бульон, а потом тебе контейнер не вернут и зажмут, и с вещей пропало. Наверное, может быть, они оставляли залог, знаешь, как сейчас в некоторых странах ты покупаешь напиток и оставляешь залог за бутылку, а потом, когда возвращаешь стеклянную бутылку, тебе эти копеечки отдают. Может быть. И знаешь еще, что меня заинтересовало? Бульон, вот мы уже обсудили, что это такая, видимо, французская национальная традиция, и слово по-французски звучит, но ты сказала, что компания голландская была, доставляла, и я сразу представил себе, что это такой голландский стартап, они такие, изучили рынок. Да-да-да-да. Французы любят бульон, брейнсторм, подумали, как можем монетизировать. Монетизировать страсть французов к бульону? Да, и создали, значит, свою специальную компанию международную. И знаешь, что самое смешное, что я подумал, ну вдруг есть какая-то подоснова голландца и бульон, я вбил в поисковую систему Нидерланды бульон, и первая ссылка сверху – доставка бульона, то есть ничего не изменилось. То есть можно сейчас заказать из голландской компании бульон? Да, я не кликал, правда, не знаю, куда они доставляют. Возможно, в Париж. В этом курсе есть еще одна классная история, но она немножко из другого его куска, потому что там есть очень крутая глава про историю появления в Париже общественного транспорта, как появились разные новые средства передвижения и как они стали доступны разным совершенно сословиям, и там стали встречаться люди, которые до этого не имели возможности где-то сидеть рядом. Ну да, еще бы, в автобусе же встречаются самые разные слои населения. Ну и вот, и там есть тоже такая виньетка о том, как ехал какой-то мужик, я не помню, кто он был, а рядом с ним сидела девушка, у которой в руках, как ты думаешь, что она везла? Она везла, ну, наверное, комнатную собачку? Нет. Ну, при чем тут а собачка? Что она везла? Бульон! Конечно, она везла. А, она везла бульон! Конечно, она везла бульон! Я замечтался. И он сидел рядом, и он ей строго сказал, слушайте, ну вообще нельзя так возить бульон, если этот вид транспорта как-то дернется, вы же его можете на кого-нибудь пролить. О, боже. И после этого она плеснула на него бульоном. Мы не знаем, специально или случайно, но вот еще такая байка была про бульон. Эта байка могла бы произойти вчера или завтра. Ничего не меняется в общественном транспорте. Абсолютно. Весь этот кусок про общественный транспорт, он просто действительно от том, что все ровно так, как всегда. Потому что там есть цитаты из мемуаристов, которые все это описывают. И совершенно ты слышишь просто свои мысли, когда ты садишься в самолет и с ужасом ждешь, кто же к тебе выпадет в качестве спутника в ближайшие несколько часов. И они ровно то же самое думали, садясь в этот новый общественный транспорт. Слушайте курсы, узнаете сами. Аня, знаешь, мне кажется, я понял еще один секрет, почему тебя так заинтересовал бульон. Потому что мы сейчас с тобой говорим по Zoom, и ты находишься в Израиле. Так. А знаешь, кто был провозглашен правителем Иерусалимского королевства в самом конце XI века? О, Господи, неужели Готфрид Бульонский? Готфрид Бульонский, самый настоящий крестоносец из первого похода, был руководителем Иерусалима какое-то время. Но, насколько я понимаю, этот защитник гроба Господня не имеет отношения к бульону, что типа слово «бульон» — это от глагола «кипеть», «варить», видимо, родственное, насколько я понимаю, английскому «boil», французского я не знаю, но можно предположить. А Готфрид Бульонский — это совпадение, он просто из бульона, из Булони. А, да, действительно. Аня, расскажи, пожалуйста, подробнее про курс Веры Мильчиной, как он называется и как его послушать. Ну, я уже сказала, что называется «Путешествие в Париж XIX века», и надо сказать, что его можно не послушать, а посмотреть, ну, то есть можно послушать, конечно, а можно посмотреть. Что такое Арзрум? Арзрум — это такой онлайн-лекторий. Раз в неделю мы встречаемся с каким-то прекрасным человеком, который читает лекцию. То есть встречаемся в прямом эфире, да, вот как мы сейчас с тобой. В прямом эфире, по вечерам, в будний вечер, да, и это такой уже симпатичный, получается, клуб как будто бы. Там не очень много людей, но они все, их объединяет абсолютно совершенно явно какие-то общие интересы. И вот эти люди собираются раз в неделю по вечерам и слушают любимого лектора, и узнают еще что-то новое, обсуждают какую-то узкую литературу. В общем, это полный кайф. Да, прикол в том, что есть обратная связь, что люди могут поговорить между собой, подружиться с людьми, у которых схожие интересы, и обсудить что-то, собственно, с самими лекторами Арзрума, задать им вопросы, на которые получат ответы. Абсолютно точно. У нас есть даже такие секретные чатики в Телеграме, где некоторые лекторы сами отвечают на вопросы и общаются со своими слушателями. Это все очень уютно. А вот курс Веры Аркадьевны у нас был в сентябре и в начале октября, и недавно мы его выложили в записи, его можно посмотреть. Да, то есть если вы не попали в прямой эфир, то этот курс можно просто купить отдельно в записи. Да, и еще очень круто то, что в отличие от радио Арзамас, там есть картинки, там есть презентации с очень крутыми иллюстрациями, и можно увидеть этот Париж 19 века на гравюрах, картинках, вывесках и прочее-прочее. В общем, я ужасно советую. То есть это отдельный совершенно экспириенс от радио Арзамас. Вы можете просто посмотреть на сайте лектория Арзрум arzrum.arzamas.academy или просто вбейте в поисковую систему Арзрум, Арзамас, там вам найдется сразу же все. Вы можете купить записи курса Веры Мильчиной, в котором помимо бульона, что еще она рассказывает? О, она столько всего рассказывает. Она рассказывает про магазины, про бульвары, про зевак и фланеров, про развлечения. Это просто кладезь баек. И невозможно оторваться. Действительно, безумно интересно. Настоящая экскурсия в Париж. А расскажи про какие-нибудь другие твои любимые курсы Арзрума. Ну, наверное, мой следующий самый любимый курс — это курс про Берлин 20-х годов 20 века. Его прочитал Александр Алексеевич Долинин. Блестящий набоковед и специалист по многим другим культурам, тоже по Пушкину, по русской эмиграции. Да, он там немножко рассказывает про Набокова и про разных других русских писателей-эмигрантов и о том, почему все вообще Берлин того времени обожали, а русские писатели-эмигранты не очень-то обожали, и им там было довольно плохо. Это тоже очень хороший курс. Еще у нас был курс Юлии Дрейзис про Китай и чай, и он супер популярный. Он про историю чая, про то, как его заваривали, как его пить, что это такое. Кстати, она рассказывает, что чай пили как суп. Ого! А, это как калмыцкий чай, знаменитый с жиром, воспетый Пушкина. Возможно. Ну и, наверное, еще бы я посоветовала бы курс Бориса Клоницкого о том, как люди переваривали Первую мировую войну. Была первая такая крупнейшая война, которая разразилась на весь мир, и, конечно, все были в некотором шоке, и вот то, как они это все переживали, как с этим справлялись, и что делали, и что думали, и как себя вели, это тоже очень-очень интересно. И я очень надеюсь, что в начале 2025 года у нас будет новый курс, и посвящен он будет итальянской еде. Мне кажется, что нет темы прекрасней. А я хочу напомнить, что в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy тоже есть лекции Веры Аркадьевны Мильчиной, например, про бальзаковский юмор или про роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Вера Аркадьевна совершенно блестящая, ее всегда приятно послушать, поэтому слушайте ее и в онлайн-лектория Арзрум, и в «Радио Арзамас». Если у вас еще нет подписки на «Радио Арзамас», то мы с Аней дарим вам промокод на скидку. Вводите его на странице arzamas.academy/promo, а промокод такой — бульк, 5 букв. Б, У, Л, мягкий знак. К – это бульон. Так делает, он булькает. Спасибо, это было классно. Пока. Аня, спасибо тебе большое за рассказ. Кроме Ани, я хочу поблагодарить редактора Наташу Фаликову, редакторку монтажа Юлю Мартынову, звукорежиссера Юлю Глухову, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву, руководителя отдела соцсетей Анастасию Моисарову и композитора Киру Вайнштейн. Пока!